За пределами столицы море, кроме огня и крики людей, представляли собой картину трагического убийства. Сегодня скрытая южная вилла в горах превратилась в дьявольскую арену. Лорд-демон в кроваво-красном плаще пожинал жизни одну за другой. Но я думал, что человеком, который охотился за ним, был или Сятинья, или император Востока. Он никогда не думал, что это был лорд-демон. «Лорд-демон, я не испытываю к вам враждебности, почему вы атакуете меня?» Нанали не мог вспомнить, когда и как он оскорбил его. «Благородные люди забывают много вещей. Ваше высочество легко забыли, как оскорбили меня. Меч лорда-демона все еще был в его руке, он еще ничего не сделал. Он только стоял и смотрел, как люди Востока убивают южан одного за другим. Если этих южан уничтожить, власть юга на Востоке будет сведена к нулю. Без них он сможет сосредоточиться на линии фронта. Это невозможно. Я никогда не имел дел с людьми рек и озер, как я мог оскорбить вас?» Нанали вправду не мог вспомнить. Его целью была императорская семья Востока. Хотя дворец дьявола была довольно знаменит в земле рек и озер, он не мог попасть в сферу его интересов. «Я сказал, что вы оскорбили меня, значит, оскорбили». Тон лорда демона остался неизменным. Его слова были полны высокомерия. Лицо Нанали исказилось, но он сейчас был не в том положении, чтобы сердиться. Нанали скрипнул зубами и сказал: «Лорд-демон, меня не интересуют дела вашего дворца дьявола. Если я обидел вас прежде, я извинюсь перед вами лично, когда все закончится. Как насчет этого?» «Нет нужды», — холодно отказал лорд-демон. Сегодня слова Нанали были бесполезны. Он явно считал себя невиновным. Если Нанали до сих пор не понял, что он сделал, тогда он не заслуживает того значения, которое придавал ему Южный Император. «Ладно, ладно, ладно, лорд-демон, вы не хотите по-хорошему, значит, будет по-плохому. Лучше молитесь, чтобы я умер сегодня, иначе я непременно сравняю ваш дьяволов дворец с землей». На этот раз терпение Нанали иссякло. Его очень бесило высокомерие лорда-демона. «Я буду ждать». Лорд-демон не обратил особо внимания на угрозу Нанали. Он сказал своим людям: «Шевелитесь быстрее». «Есть». Когда люди лорда-демона услышали приказ, их мечи замелькали быстрее. Они рассекали южан одного за другим. Нанали был под защитой своих людей. Люди лорда-демона подбежали ближе и окружили людей Нанали. Видя, что люди лорда-демона убивают его людей, будто цыплят, Нанали, наконец, перестал беречь силы. Он вытащил меч и бросился в бой. Нанали рискнул. Он тоже неплохо умел обращаться с мечом. Взглянув на лорда-демона, он сделал знак своим людям, а потом идеальное окружение было прорвано Нанали. Под прикрытием своего верного слуги Нанали с успехом прорвал окружение. Однако это его не обрадовало, потому что он встретил своего самого главного соперника, лорда-демона. Как только Нанали вырвался из круга, лорд-демон сделал шаг вперед и загородил ему путь. «Лорд-демон, почему вы нападаете на меня?» Нанали поднял свой меч и направил его на лорда-демона. Его лицо выражало гнев. Когда, черт возьми, он спровоцировал этого безумца? Как я уже сказал, благородные многое забывают. Это был всего лишь пустяк, поэтому его высочество о нем забыли. Но он не скажет, как Нанали оскорбил его. Однако этого так называемого оскорбления было достаточно, чтобы лорд-демон убил Нанали. Глава 406. Поддержка. Договоритесь с моей матушкой. Было бессовестно со стороны лорда-демона убивать Нанали за неясные проступки. В море огня лицо Нанали исказилось от потрясения. Он посмотрел на высокомерную и жуткую маску лорда-демона. Нанали сердито сказал: «Не думайте, что только потому, что вас зовут лордом-демоном, вы можете действовать безнаказанно. Я имперский принц Юга». Нанали сказал это внешне уверенно, но сердце у него в груди колотилось, как бешеное. Говорили, что сила лорда-демона невообразима. Он не мог быть уверен, что победит его. Иксэм, лорд-демон ксолодно фыркнул и ничего не сказал. Но его правая рука метнулась вперед, чтобы схватить Нанали за горло. Хотя Нанали разговаривал с лордом-демоном, он держал себя с ним настороже. Когда он увидел, что лорд-демон сделал выпад, он тут же взмахнул мечом, но его меч, который, как говорили, был изготовлен лучшими мастерами, сломался. Невозможно. Сломанный меч очень озадачил его. В этом нет ничего невозможного. На перчатке лорда-демона была лишь небольшая царапина, а затем она метнулась, чтобы снова схватить Нанали за горло. Нанали поспешно отступил, но его ноги были не такими быстрыми, как рука, которая атаковала его. Видя, что рука лорда-демона вот-вот схватит Нанали, Его доверенный человек прыгнул впереди нее и оттолкнул Нанали. Пука лорда демона пронзила сердце доверенного человека. Нанали от удара упал на землю. Видя, что лорд демон снова нападает на него, он понял, что надо действовать быстро. Однако в этот момент человек вдруг неожиданно выпрыгнул из темноты. Человек в красном одеянии спокойно набросил на его руку веревку. Веревка казалась живой и оплелась вокруг пояса Нанали. Нанали дернули, остановив его нападение. «Ай-яй-яй, как слабо! Неудивительно, что ты потратил деньги, чтобы спасти свою жизнь». Человек в красном отбросил Нанали далеко от лорда демона и подошел ближе. «Вы лорд демон, а вы?» Лорд демон не спешил. Он достал платок, чтобы стереть кровь со своей руки, глядя на человека, стоящего перед ним. У человека в красном были необычайные острые глаза. Он был не похож на обычного человека, и более того, он его не знал. «Башня лунной тени, слыхали о ней?» — сказал человек в красном одеянии, достав медальон с серебряной луной. «Даже если вы не слышали о башне лунной тени, уверен, вы слышали о серебряном медальоне, верно? Башня лунной тени, ничто не может скрыться в этом мире. И кто же вы такой в башне лунной тени?» Когда этот человек появился, лорд-демон почувствовал, что его сила значительно превосходит силу ассасина первого ранга башни лунной тени. Человек в красном убрал медальон с серебряной луной и надменно произнес: «Я думал, вы спросите, кто заплатил за вашу жизнь. Мне знакомы правила башни лунной тени. Эти правила предписывают никогда не раскрывать личность заказчиков. Даже павильон Тиньцан не мог узнать, кем они были. Конечно, дело не в том, что павильон Тиньцан был не в состоянии, они просто не хотели об этом говорить. Лорд-демон действительно хороший человек. Я знаю, вы не станете смущать нас и допытываться, кто дал нам задание». Человек в красном затем пошел дальше. «Лорд-демон, почему бы вам не быть хорошим до конца и не позволить мне забрать этого человека? Ладно, я дам вам половину вознаграждения в обмен. Живого или мертвого?» — холодно спросил лорд-демон. Человек в красном сказал с некоторым затруднением: «Башня лунной тени должна сохранить ему жизнь до рассвета, чтобы выполнить сделку». «Хорошо, я проявлю уважение к башне лунной тени и позволю ему дышать до тех пор», — холодно сказал лорд-демон. Как только человек в красном договорил, не оставив ему шанса сказать «нет», — «по рукам», — без стыда сказал человек в красном. Он позволит лорду-демону прикончить Нанали после означенного времени. Дело не в том, что он был взбалмошным, а в том, что для него 1 000 000 серебром был недостаточной ценой, чтобы оскорбить бога боевых искусств. Это того не стоит. Кроме того, он еще сам не стал богом боевых искусств. Даже если бы он хотел сразиться с лордом-демоном, у него не было шанса победить. Что же до побега Нанали? Он считал, что пока Нанали дышит, она не нарушает договора, верно? Нанали подумал, что его спаситель наконец-то явился. Но он был шокирован, когда услышал слова человека в красном: «Если ты получил деньги за то, чтобы защищать меня, как ты можешь позволить ему убить меня?» Нанали был очень зол и стал бронить человека в красном. «И вот так башня лунной тени вершит дела? Если башня лунной тени не подчиняется своим же правилам, кто еще будет нанимать вас в будущем? Я беру деньги с моих клиентов за убийство людей, в этом я очень дисциплинирован. Что же до вашего дела? Пока вы будете дышать, это будет значить, что я защищаю вас, верно?» — сказал человек в красном без угрызений совести. Он пообещал только, что поможет ему дожить до рассвета. Что же до того, будет ли он жить или умрет после этого, какое ему до этого дело? Ты. Нанали не мог найти слов, чтобы поспорить с человеком в красном. Поэтому вместо этого он поднял с земли весь и сам атаковал лорда-демона. Нанали был совсем не соперник лорду-демону. Он 10 раз нападал на него, но даже его не оцарапал. Видя, что лорд-демон собирается на него напасть, Нанали задрожал от страха. Он сказал, побледнев: «Башня темной луны, если ты спасешь меня, я удвою цену. Сколько бы тот человек, который попросил спасти меня, не заплатил, я удвою это, только защити меня». Нанали особенно подчеркнул последние 4 слова, в 10 раз. Когда человек в красном услышал об увеличении цены, его сердце дрогнуло. Его не особенно волновали деньги, но он все равно ощутил азарт. Башня лунной тени и павильон Тиньцан не заработали за эти годы больше 10 000 000 серебром. КХМ не то чтобы они не заработали столько, скорее, они не очень-то много скопили. Хотя убийство и продажа информации приносили много денег, Эти люди также и много тратили. Как молодой господин этих организаций, он определенно должен был открыть источник дохода. В три раза, самые большие. Нанли отлично знал, что человеком, который потратил деньги в башне лунной тени, чтобы спасти его, был Сюэ Чинвэнь. Сюэ Чинвэнь не стал бы платить за него мало, поэтому он не решался слишком увеличивать цену. В четырех странах никто не решался задолжать деньги башне лунной тени и павильону Тиньцан. Теперь, когда они повысили цену, ему придется отдать остальное серебро. Человек в красном хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы столкнуть Наньнали в яму, но он не ожидал, что Наньнали так бесстыдно пресечет его предложение. Однако в бизнесе торг – вполне уместное дело. Глядя на неловкие попытки Наньнали спастись от нападений лорда-демона, человек в красном бессовестно сказал: «Семь раз». Бах, лорд-демон поднял ногу и ударил Наньнали. Наньнали упал на землю и не мог пошевелиться. Лорд-демон не дал ему шанса вздохнуть, он протянул руку, чтобы ударить его. «Пять раз, действуй же». Наньнали предчувствовал, что он не переживет этот удар. «Ладно, пять раз, помни, когда вернешься, прикажи своим людям послать остальное серебро в башню лунной тени». Сказав эти слова, человек в красном было развернулся и остановил удар лорда демона. «Лорд демон, простите, ради 5 миллионов жизнь Наньнали должна быть сохранена. Я, молодой господин башни, пообещал это». Хотя лорда демон был богом боевых искусств, он тоже не был так уж слаб. Он не мог одолеть его, но он мог помочь Наньнали бежать. «Молодой господин, вы владелец башни лунной тени и павильона Тиньцан?» Когда лорд-демон услышал слова своего соперника, он нахмурился. Разумеется, этот человек был не так-то прост. Ох, с языка слетело. Человек в красном, казалось, досадовал на свою ошибку, но искушенные люди заметили бы, что он нарочно это сделал. Он специально раскрыл свою личность, чтобы лорд-демон его боялся. За ним было много могущественных людей. Молодой господин павильона Тиньцанной башни лунной тени был не из тех, кого легко убить. Последствия будут невообразимыми. Лорд-демон неуверенно покачал головой. Это действительно морока. Ты вынуждаешь меня убить тебя? Вы можете убить меня, если хотите, но вам придется договориться с моей матушкой. Его стареющая мать была легендарной женщиной, которую нельзя было так просто провоцировать. Глава 407. Отказ. Я сильнее тебя. Ши Цаньцань, госпожа башни лунной тени и павильона Тиньцан, была к Пайне могущественной воительницей. Никто точно не знал, насколько высоко ее мастерство. Люди знали только, когда бог боевых с искусств 10 раз напал на нее, ни одна из атак не увенчалась успехом. В те времена даже императору Центральной империи пришлось ее уважать. Ходили слухи, что императрица Центральной империи сказала, что сын Ши Цаньцань всего лишь бастард. Когда сын Ши Цаньцань услышал это, он так опечалился, что скрылся от всех. Когда Ши Цаньцань узнала об этом, она дала императрице Центральной империи пощечину и сказала: «Если с моей семьей случится что-то плохое, я накажу твою семью до 10-го колена». В тот момент император Центральной империи был рядом с императрицей, но он не сказал ни слова. Вместо этого он послал людей на поиски Шиэйханя. Когда Шиэйхань нашли, он был таким замерзшим и голодным, что месяц пролежал в постели. Люди думали, что на этом дело и кончится, но 3 месяца спустя императрица Центральной империи умерла от болезни. Меньше, чем через год почти вся семья императрицы скончалась. Таким образом, никто не сомневался, что это имеет отношение к этой жесткой женщине. Когда лорд-демон узнал личность человека в красном, находящегося перед ним, у него заболела голова. Он очень досадовал, потому что и башня лунной тени, и павильон Тиньцан действовали из-под тишка. Было неизвестно, когда они нападут на своего врага. Вдобавок к этому сама сила Шиэйхань тревожила лорда-демона. Когда Шиэйхань появился перед ним, он понял, что он обладал необычайной силой. Еще и из-за этого он был готов проявить уважение к башне лунной тени и позволить Наньнали дышать, даже когда он еще не знал, кем он на самом деле был. Он сам обладал силой бога боевых искусств, но Шиэйхань обладал почти такой же силой. Когда они начнут сражаться, Шиэйхань, возможно, и не победит его, но он отвлечет его и позволит Наньнали сбежать. Если он станет сражаться с Шиэйханем, потери неизбежно понесут обе стороны. Игра не стоила свеч, и кроме того, это было не в его стиле. Павильон Тиньцан и башня лунной тени были могущественны, ну и что с того? Лорд-демон перевел свой холодный взгляд на людей императора и приказал им: «Убейте Наньнали». Произнеся эти слова, Он бросился на Ши Эйханя, чтобы тот не смог спасти Наньнали. «Молодой господин Ши, ваш противник я, вы очень меня бесите». Ши Эйхань не ожидал, что, даже узнав о том, кто он, лорд-демон все равно станет драться с ним. Поэтому он не мог не огорчиться. «Просто, вы, молодой господин, не лучше, не стесняясь», — сказал лорд-демон. «Та женщина, Ши Цаньцань, была очень сильна, но лорд-демон не станет отступать. Я взял у другого человека деньги, так что я должен сделать дело», — только смог сказать Ши Эйхань под нажимом лорда-демона. Он был смущен, видя, что Наньнали окружили. Он сердито сказал: «Говорю вам, Южный Пятый Принц, не могли бы вы бежать быстрее? Я не смогу долго сдерживать этого человека. Он значительно сильнее меня». «Хорошо». Наньнали не хотел бежать, но у него не было другого выбора. «Один час, я задержу его на час, остальные проблемы решайте сами». Ши Эйхань считал, что это стоит 5 миллионов серебром. Что ж, лорд-демон был очень серьезным соперником, с ним нелегко было сражаться. «Вскоре, остановить Южного Принца, не дайте ему уйти». Люди императора больше всего переживали, что Наньнали сбежит. Хотя выгода от разрушения базы южан была высока, этого было недостаточно, если они не схватят их главаря. Южане построили базу на востоке. Их тренированные солдаты были убиты людьми востока. Они уничтожили вышеупомянутую базу, но это были недостаточные улики, чтобы возложить вину на южную страну. Если только они не поймают Наньнали. Если они схватят Наньнали, южная страна больше не сможет ничего отрицать. Однако сила южан была нешуточной. Даже сам Наньнали был силен. Если бы здесь не было лорда-демона и его людей, остановить их было бы непросто. Когда главнокомандующий подумал об этом, он отказался терять лицо. Ему не хотелось и терять свою выгоду. Он тут же выпустил в небо сигнал, чтобы подозвать стоящее неподалеку подкрепление. «Ха, ты зовешь на помощь?» Люди императора до сих пор не говорили о том, кто они. Ши Эйхань полагал, что все люди здесь были людьми лорда-демона. Если бы он знал, что это были люди из дворца, он непременно настоял бы на 10 миллионах. Ни больше, ни меньше. Лорд-демон не ответил. Он атаковал Наньнали и заставил его отступить одними голыми руками. Ши Эйханя наволновало, победит он или проиграет. Он боролся изо всех сил. Он надеялся лишь отвлечь лорда-демона на себя. Он никогда не думал, что одолеет лорда-демона. Ши Эйхань хорошо знал о своих силах. Он также знал и о силах лорда-демона. Никто в башне лунной тени не смог бы победить лорда-демона, если только это старое чудовище, его мать, выйдет на бой. Хорошо еще будет, если он уцелеет. Лорд-демон знал, что было на уме у Ши Эйханя, но его это не заботило. Наньнали могли убить другие люди, а он узнает силу молодого господина башни лунной тени. Да, целью лорда-демона в этой битве было понять силу врага. Он был уверен, что однажды он выступит против башни лунной тени и сразится также и с яростной Ши Цаньцань. Двум тиграм не ужиться на одной горе. Он не был императором четырех стран, но он никогда не позволит такому огромному монстру бесконтрольно разгуливать по его территории. Лорд-демон не собирался лишать Ши Эйханя жизни, но иногда он забывал сдерживать свою силу. Чтобы спасти свою жизнь, Ши Эйханю приходилось время от времени использовать свое семейное мастерство. «Вы бог боевых искусств, верно? Почему вы так сильны?» Когда Ши Эйхань был избит, у него закружилась голова, что дало лорду-демону шанс схватить его за левое плечо. «Я не бог боевых искусств». Лорд-демон дал уважительный ответ, который был более обидным, чем если бы он вообще не ответил. Ши Эйхань в ужасе вздрогнул. «Вы еще не бог боевых искусств? Если вы на том же уровне, что и я, почему вы сильнее меня? Я по природе сильнее тебя», — высокомерно сказал лорд-демон, и его глаза покраснели. В темноте его красные глаза были ослепительными. Ши Эйхань был потрясен. Когда он увидел эти красные глаза, его мозг полностью перестал работать. Он отбивался только машинально. Что это за боевая техника? Немного времени спустя Ши Эйхань оправился. Он знал, что в тот момент оцепенел. «Это техника иллюзии Дворца Дьявола. Разве вы, молодой господин, о ней не слышали?» Лорд-демон сказал это таким тоном, будто со стороны Ши Эйханя было большой глупостью не знать о таком. «Откуда мне знать техники Дворца Дьявола? Я скрывался в башне лунной тени. Как же я мог узнать вас?» По мере того, как время шло, Ши Эйханю все меньше хотелось отбиваться. Лорд-демон воспользовался этой возможностью, чтобы поднять ногу и ударить своего соперника. Затем он сказал: «Похоже, сегодня вы тоже не сможете это сделать». Когда он ударил Ши Эйханя, Тот упал на землю и сплюнул кровь. Он сердито сказал: «Будьте уверены, сегодня я такую возможность найду». В глазах лорда демона мелькнуло удивление, но внешне он остался равнодушным. «Тогда я сегодня развлеку молодого господина башни Лунной Тени». Разумеется, у башни Лунной Тени была хорошая репутация, и у них также было свое боевое искусство под названием «Раздвоенная техника». Глава 408. Вперед. Стоит ли ему сказать ей? Техника раздваивания башни Лунной Тени заключалась не в том, что человек мог раздваиваться сам, но скорее, его образ раздваивался благодаря высокой скорости. Так как они могли двигаться быстро, как молния, было невозможно определить, где был настоящий человек, а где остаточное видение. Техника раздваивания башни Лунной Тени могла дать эффект более 16 тел. 16 образов могли окружить врага, и никто не смог бы понять, где настоящие, а где подделка. Однако, хотя это и были не настоящие люди, у видений была такая же сила, как и у человека благодаря тщательной тренировке, потому техника и называлась техникой раздваивания башни Лунной Тени. Эта поразительная техника отлично служила, оставаясь уникальным умением даже сейчас. Ассасины башни Лунной Тени были исключительными мастерами, потому что владели этой техникой, но они изучали лишь поверхностную ее сторону. Технику раздваивания могли изучить и овладеть ею по-настоящему только члены семьи Ши, но из них сейчас оставались только мать и сын. Лорд-демон хотел увидеть эту технику, даже если ценой будет побег Наньнали. Лорд-демон и Шиэйхэнь продолжали сражаться. Изначально Шиэйхэнь не хотел драться с лордом-демоном, иначе зачем бы он стал раскрывать свою личность? Лорд-демон не уважал его мать, ему ничего не оставалось, кроме как показать все, на что он способен. Однако он все равно не смог победить его, и ему даже пришлось использовать свою технику раздваивания. Лорд-демон просто теснил его. На лице Шиэйхэня была улыбка, но в душе он был глубоко подавлен. Однако это не влияло на его мастерство. Шиэйхэнь держал по мечу в каждой руке, его ноги двигались по странной дуге. Сначала лорд-демон ясно видел движение его ног, но потом он уже не мог их замечать. Перед ним появилась фигура Шиэйхэня, а вскоре бесчисленные его образы окружили лорда-демона. Лорд-демон, стоявший на одном месте, с удивлением наблюдал, как его окружили подобные тени множественные образы. Башня Лунной Тени в самом деле достойна своего названия. Меч тени размахнулся за спиной у лорда-демона. Лорд-демон почувствовал дуновение ветра сзади и сразу же уклонился. Но когда он шевельнулся, меч тени слева тоже шевельнулся. Прежде чем он успел уклониться, меч справа атаковал его. Разумеется, противник был только один, но нападения совершались с разных сторон. Такая серия атак действительно могла ослабить защиту. Блестящая техника раздваивания. Увидев технику башни Лунной Тени, лорд-демон высказал свое мнение. В данный момент вокруг него было 8 изображений теней. 8 миражей объединились, что напасть на лорда-демона и загнать его в угол. Это полностью застало лорда-демона врасплох. В то же время все 8 миражей атаковали его по-разному. Было видно, как быстро Шиэйхэнь двигался. Но, конечно, Шиэйхэнь не мог сравниться со своей стареющей матерью Ши Цаньцань. Когда Шиэйхэнь использовал свою семейную технику, лорд-демон совершенно отвлекся на нее. Для него стало совершенно невозможно смотреть на нее и одновременно заниматься Наньнали. Он мог лишь надеяться, что люди императора хорошо сработают, но Наньнали тоже был хищником. Видя, что лорд-демон в ловушке, Наньнали тут же позвал своих людей и приказал им убивать людей лорда-демона, отрезать ему путь, не дать ему уйти. Люди императора и люди лорда-демона окончательно перестали опасаться друг друга и лишь сосредоточились на битве с людьми Наньнали. Столкнувшись с колоссальным давлением, Наньнали сумел вырваться из небывалой схватки. С мрачным лицом он держал свой меч и срывал гнев на каждом, кто преграждал ему путь. Если сегодня он не сможет бежать, он лишится жизни. Он должен спастись любой ценой. Небо посветлело, но битва на Тайной горе все еще была не окончена. В соответствии с изначальным планом лорда демона они должны были схватить Наньнали до рассвета. Но теперь, похоже, было под вопросом, смогут ли они вообще его поймать или нет. В столице, в доме семьи Мэн, поскольку убийца совершил самоубийство, зацепка в деле об убийстве Мэн Лафужинь снова была потеряна. Братьям Мэн пришлось временно отложить это дело и сосредоточиться на похоронах матери. Лин Чуцзю знала, что ничем не сможет здесь помочь. Вместо этого ее семье приходилось о ней заботиться. Поэтому, когда наступил рассвет, она сказала, что пойдет домой и переоденется. Ее бабушка умерла, и она должна была переодеться, чтобы показать печаль родном человеке. Семья Мэн ее не останавливала. Мэн Да Фужинь проводила Лин Чуцзю, а затем стала готовить зал к похоронам Мэн Ла Фужинь. Когда Лин Чуцзю уехала, Лин Сян и госпожа Линь, которые услышали новости, сообщили их и Лин Вантин. Как только они узнали о случившемся, они переоделись и втроем отправились в дом семьи Мэн. Увидев белые фонари, госпожа Линь заплакала. Лин Вантин и госпожа Линь плакали, а Мэн Эр Фужинь и Мэн Сань Фужинь успокаивали их. Тем временем госпожа Линь много раз спрашивала, как умерла Мэн Ла Фужинь. Две госпожи говорили, что у нее внезапно случилось серьезное осложнение болезни, и ничего не упомянули о случившихся событиях. Посмотрев на старую даму, Лин Сян подошел к братьям Мэн и спросил о причине смерти Мэн Ла Фужинь. Братья тоже сказали, что старая дама внезапно заболела и из-за ее нынешнего состояния это оказалось для нее опасно. Три брата ничего не сказали о Лин Чуцзю. В прошлом они восхищались Лин Сяном и уважали его как своего зятя, но, когда он женился на госпоже Линь, они постепенно утратили к нему добрые чувства. Особенно, когда Лин Чуцзю вышла замуж за Ся Тинья, три брата больше не ассоциировали себя с семьей Линь. По наставлению Мэн Ла Фужинь все трое были настроены категорически против Лин Сяна. Их мать часто лупила их и своих внуков и говорила: «Люди, которые могу пожертвовать собственной дочерью, чем еще они пожертвуют ради власти и славы?» Верно, если он мог пожертвовать дочерью, то что уж было говорить о посторонних. Лин Сян не поверил их словам, но члены семьи Мэн ничего не говорили. Другие люди в доме не знали подноготной этой истории. Лин Сян ничего не смог найти, поэтому ему пришлось отбросить свои сомнения. После того, как приехал Лин Сян, другие люди тоже стали приходить к их двери один за другим. Три брата не могли продолжать развлекать Лин Сяна, поэтому вскоре они вышли, чтобы принять гостей. Лин Чуцзю вернулась домой также верхом. Рано утром на улице не было людей. Лин Чуцзю без страха позволила себе гнать лошадь. Утренний ветер был холодным и свистел у нее в ушах. Обычно ветер был незаметен, но в это время он ощутимо хлестал ее по щекам, так, что было больно. Но Лин Чуцзю не подавала вида, что чувствует эту боль. Глядя на проносящиеся мимо виды, Лин Чуцзю крепче схватилась за поводья. Пейзаж, который удалялся вдаль, напоминал ей, что старая дама теперь осталась позади нее. Даже когда она будет бежать вперед, она все равно будет позади нее. Однако, когда она оборачивалась, сзади никого не было. «А-а-а!» — громко закричала Лин Чуцзю, пытаясь выпустить свой гнев. Теневой страж посмотрел на дико несущуюся лошадь. Лин Чуцзю, казалось, обезумела, поэтому в его сердце закралось сомнение, стоит ли ему рассказывать ей то, что сейчас выяснил. Если Ван Фэй об этом узнает, вдруг она достанет меч и начнет в гневе убивать людей. Глава 409. За сценой. Это не может быть он. Лин Чуцзю ексала очень быстро. Она прибыла почти на полчаса быстрее, чем когда ехала туда. Позади нее у теневых стражей, которые следовали за ней, сердце выпрыгивало из груди. Они хотели схватиться за поводья Лин Чуцзю и удержать ее. Лин Чуцзю была хорошей наездницей, но гнать лошадь по улице как безумной было опасно. Что если кто-то, кто желает ей зла, выскочит внезапно и она потеряет управление и упадет? Если она станет калекой или умрет, их тоже ждет смерть. К счастью, хоть Лин Чуцзю и гнала лошадь как безумная, у нее все-таки было чувство меры. Она не стала бы шутить своей жизнью или жизнями других людей. Когда людей на улице стало больше, она замедлила ход. Но теневые стражи все равно были неспокойны. Тревога в сердце улеглась, только когда Лин Чуцзю добралась в поместье Ца без происшествий. Ван Фэй не упала с лошади, слава богу, выразил свои чувства теневой страж, который выезжал вместе с Лин Чуцзю. Домоправитель Ца уже знал, что случилось в семье Мэн. Поэтому рано утром он велел слугам сменить яркие цвета в доме на белый цвет. Внучка, которая вышла замуж и стала членом другой семьи, не обязана была этого делать. Но Лин Чуцзю сейчас была хозяйкой поместья Ся. Домоправитель Ца знал о близости Лин Чуцзю и Мэн Ла Фужинь. Поэтому, разумеется, он должен был это сделать, чтобы не прогневать Лин Чуцзю. «Ван Фэй, вы можете переодеться в траур». Когда домоправитель Ца увидел покрасневшие глаза Лин Чуцзю, он заговорил с осторожностью. Лин Чуцзю слегка кивнула и ничего не сказала. Домоправитель Ца знал, что Лин Чуцзю в плохом настроении, поэтому он говорил подобающим тоном: «Ван Фэй, ваш покорный слуга сделал все необходимые приготовления, вы можете вернуться в дом Гугон спокойно. Я все приготовил, вы можете возвращаться, как только переоденетесь. Только кивнула Лин Чуцзю и пошла к переднему двору. Когда домоправитель Цао увидел четырех служанок, которые вышли и поприветствовали Лин Чуцзю, он тихо удалился. После переезда Лин Чуцзю в передний двор, все стало гораздо удобнее, чем было прежде. Лин Чуцзю теперь привыкла жить в переднем дворе. Если бы она снова переехала на задний двор, он боялась, что ей было бы тяжело. Однако все ее приданное до сих пор было на заднем дворе. Домоправитель Цао несколько раз спрашивал Лин Чуцзю, не хочет ли она перевести все свои вещи в передний двор, но Лин Чуцзю не соглашалась. Приданое, которое госпожа Лин приготовила для Лин Чуцзю, было ценным, но не очень дорогим. Серебряные деньги она забрала, а остальное лежало нетронутым. Это был первый раз за полгода, когда служанки видели Лин Чуцзю такой грустной. Они не решались утешать ее, они только сказали, если человек умер, его не вернешь к жизни. Ван Фэй, вы можете плакать. После этого они молча помогли Лин Чуцзю принять ванну и переодеться. Траурную одежду Лин Чуцзю немедленно подготовили Фэй Цуй и главная вышивальщица, как только они услышали новости. Одежда была немного великовата, но Лин Чуцзю не обратила на это внимания. И поскольку Лин Чуцзю нужно было торопиться назад в дом Мэн, она не вымыла волосы. Чжинчжу затянула волосы Лин Чуцзю в пучок и заколола шпилькой с белым цветком. Закончив, Фэй Цуй увидела, что Лин Чуцзю задумалась и все никак не вставала. Она попыталась напомнить ей. «Ван Фэй, все готово». Лин Чуцзю была очень подавлена. Она пришла в себя, только когда услышала голос Фэй Цуй. Она не посмотрела на себя в зеркало, она лишь встала и вышла. Платье было ей велико, поэтому Лин Чуцзю казалась худенькой и слабой. В сочетании с ее хрупкой и беззащитной внешностью это вызывало у людей желание защитить ее. С белой заколкой в виде цветка гибискуса Лин Чуцзю в белом платье была особенно прекрасна. В отличие от своего обычного образа, полного достоинства и элегантности, сейчас Лин Чуцзю выглядела очень милой, но в такое время кто будет в настроении думать о красоте? Переодевшись, Лин Чуцзю даже не поела. Она собиралась вернуться в дом Мэн, но теневой страж появился перед ней во дворе. «Ван Фэй, ваш слуга кое-что узнал о смерти госпожи Мэн. Пожалуйста, позвольте мне сначала доложить». Все оказалось серьезнее, чем они думали, это сильно повлияет на их будущее, и Лин Чуцзю должна принять решение. Если бы это было не так, теневой страж не торопился бы так остановить Лин Чуцзю в такое время. «Это очень срочно», — сказала Лин Чуцзю таким хриплым голосом, что было очевидно, что она недавно плакала. Теневой страж немного поразмыслил, затем сказал, «Это довольно серьезно. Идите в кабинет», — безэмоционально сказала Лин Чуцзю. Нельзя было сказать, успокоилась ли она. Теневой страж знал, что Лин Чуцзю спешила вернуться в дом Мэн. Поэтому, как только он вошел в кабинет, он доложил, «Ван Фэй, я обнаружил шпиона императора, и ни одного». «Император», когда Лин Чуцзю услышала это, ее грустные глаза тут же загорелись. Две женщины, покончившие с собой, были шпионками императора? Нет, эти две женщины контактировали с шпионом императора перед смертью. Теневой страж тихо посмотрел на Лин Чуцзю. Когда он увидел, что лицо Лин Чуцзю все еще было спокойным, он сказал, «Ван Фэй, я подозреваю, что к смерти Мэн Лаофужи не имеет отношения император». Лин Чуцзю слегка нахмурилась. «У него нет причин убивать мою бабушку». Теневой страж знал, что Лин Чуцзю так подумает, поэтому продолжил. «Ван Фэй, когда Ван Е ушел на войну, 70% войск, которые ушли с ним, были старыми подданными дома Гугон. Кстати, а эти подданные больше не контактировали к семьей Мэн, они восхищались пожилой дамой до глубины души». Теневому стражу не пришлось подробнее объяснять свое последнее предложение, Лин Чуцзю и так поняла, что он имел в виду, если пойдут слухи, что смерть Мэн Лаофужи не имеет какое-то отношение к Лин Чуцзю, то те старые солдаты Гугон предъявят счет Сятинья. Даже зная, что кто-то намеренно спровоцировал это событие, те старые солдаты все равно будут считать, что Сятинья убил старую даму, чтобы заполучить войско Гугон. Тогда те 300 тысяч солдат в окружении Сятинья из его силы превратятся в препятствие, и в гневе они встретят меч Сятинья. Причина, которую назвал теневой страж, была правдоподобна, но до начала войны император не сделал бы такого хода. Лин Чуцзю уверила, что у императора тоже была голова на плечах. Даже если император хочет, чтобы у людей Гугон появились счеты с Сятинья, он не сделает ничего в такое время. Это был неподходящий момент. Ван Фэй, император никогда не отбросит намерение убить Ван Е. Ради смерти Ван Е император, не колеблясь, пожертвует парой городов. Теневой страж был уверен, что это было дело рук императора. Хотя я не очень много общаюсь с императором, я знаю, что в глубине души он ценит восточную страну больше, чем кто-либо еще. Если бы это было дело рук императора, он с самого начала не позволил бы Ван Е вести те войска. Лин Чуцзю не защищала императора, просто она не верила, что он станет разыгрывать драму в такое время. Пусть вас это не запутает. Попытайтесь еще раз проверить этот вопрос, здесь должна быть какая-то зацепка. Когда теневой страж услышал слова Лин Чуцзю, он был немного разочарован. Однако он все равно сказал: «Я понял, если еще раз подумать, то, если император совершил такую низость, он был недостоин называться соперником их Ван Е». «Ван Фэй, есть еще кое-что». Вдобавок к докладу о новостях он также хотел спросить Лин Чуцзю, как ему поступать с этими уликами. Глава 410. Шум. Пощечина. Теневой Цтпаш спросил Лин Чуцзю, сочет ли она скрыть эту информацию, стереть все улики, чтобы об этом не узнали другие люди. Кстати, Лин Чуцзю не верила, что это было дело рук императора, но то, что Мэн Лафужин умерла из-за Лин Чуцзю, было неоспоримым фактом. Хотя способности братьев Мэн были средними, кто мог гарантировать, что они это не выяснят? Даже если они не узнают это сами, найдутся люди, которые попытаются выяснить это и расскажут братьям. Если семья Мэн узнает, что Мэн Лафужин умерла из-за Лин Чуцзю, то семья Мэн и Лин Чуцзю с поместьем Ся станут заклятыми врагами. По этой причине верная служанка Мэн Лафужин предпочла умереть, сказав Лин Чуцзю причину смерти Мэн Лафужин. Она не хотела, чтобы люди узнали, что Мэн Лафужин умерла из-за Лин Чуцзю. Она не хотела, чтобы семья Мэн и Лин Чуцзю стали врагами. А особенно, она не хотела, чтобы их врагом стал принц Ся. Вопрос теневого страда поставил Лин Чуцзю перед дилеммой. Конечно, она надеялась, что ее семья найдет настоящего убийцу, но она не могла поручиться, что ее родственники не разозлятся на нее, когда узнают правду. Она не боялась, что они будут мстить ей, но она боялась, что ее семья развалится. Она не гарантировала, что не будет защищаться, если семья Мэн станет ее врагами. Это все. Лин Чуцзю казалось, что у нее на сердце лежит камень. Ей было трудно дышать. Когда теневой страж увидел, что Лин Чуцзю колеблется, он сказал тихим голосом: «Ван Фэй, семья Мэн не может стать врагами Ван Е. Поди безопасности семьи Мэн, они не должны об этом узнать. Зачистите это», — вздохнула Лин Чуцзю. «Иногда многие знания приводят к многим бедам. Я подчиняюсь». Когда теневой страж услышал утвердительный ответ, он вздохнул с облегчением. Он боялся, что Лин Чуцзю столкнется с несправедливостью, когда ее семья узнает правду. Иногда говорить правду слишком жестоко. Услышав слова Лин Чуцзю, теневой страж вышел без промедления. По крайней мере, после сегодняшнего дня он сможет быть уверен, что никто не узнает, что смерть Мэн Лафужин имела какое-то отношение к Лин Чуцзю. Ну и пусть кто-то еще сомневается, у них нет доказательств. Лин Чуцзю снова поехала в дом Мэн. Когда она приехала, в зале все было уже подготовлено. Некоторые люди, близкие к семье, приехали раньше, но Лин Чуцзю опоздала. Семья Мэн знала, что Лин Чуцзю уехала перед рассветом, чтобы переодеться, поэтому сейчас никто не подошел и ничего ей не сказал. Однако, семья Мэн знала, но остальные не знали. Люди, которые пришли ранее, ничего не сказали Лин Чуцзю из уважения к Ся Тинья. Все, кроме Лин Вантин. Лин Вантин, одетая в белое платье, стояла в траурном зале и казалась еще более хрупкой и печальной. Ее глаза покраснели, а из глаз, не переставая, текли слезы. Увидев, что Лин Чуцзю вошла, Лин Вантин горестно воскликнула: «Сестра Чуцзю, как же так, ты только пришла. Бабушка тебя так любила, как грустно, ей, должно быть, было умереть и не увидеть тебя подле себя». Лин Вантин знала, что Лин Чуцзю ненавидела, когда она называла ее сестрой, но они сейчас были в траурном зале, она не верила, что Лин Чуцзю на людях обвинит ее в том, что она назвала ее сестрой. «Вантин», — мадам Линь окликнула Лин Вантин, чтобы укорить ее за то, что она заговорила, но она все же не остановила ее полностью. Когда другие гости услышали эти слова, она посмотрели на Лин Чуцзю с некоторой холодностью. Семья Мэн хотела вступиться за Лин Чуцзю, Но Лин Чуцзю только покачала головой и проигнорировала плач Лин Вантин. Лин Чуцзю вышла на середину, встала на колени на подушечке, взяла ладан у семьи Мэн и поклонилась. Все ее движения были аккуратны, она не делала лишних жестов. После церемонии Лин Чуцзю вернула ладан семье Мэн, подождала, пока они положат его в лампадку для ладана, а затем встала. Однако, прежде чем она ушла, Лин Вантин встала на колени перед гробом Мэн Лаофужин и зарыдала. «Бабушка, бабушка, проснись, пожалуйста, проснись. Бабушка, смотри, сестра Чуцзю пришла, ты же ее не повидала, верно? Сестра Чуцзю пришла, она пришла, бабушка. Я умоляю тебя, пожалуйста, проснись. Не оставляй Вантин, бабушка». Тело Мэн Лаофужин было положено в гроб, но гроб был открыт. Лин Вантин горько плакала. Никто не подозревал, что ее слезы фальшивые. Госпожа Лин тоже казалась очень грустной, когда уговаривала ее: «Лин Вантин, перестань, люди не воскресают из мертвых, дай своей бабушке покоиться с миром». «Мама, я не хочу, чтобы бабушка уходила, я не хочу этого». Лин Вантин бросилась в объятия госпожи Лин. Мать и дочь горько заплакали. Лин Чуцзю продолжала не обращать внимания на людей позади себя и сразу вышла из зала. Она не хотела позориться и ругаться с семьей Лин на похоронах своей бабушки. Сестра Чуцзю, не уходи. Сестра Чуцзю, разбуди бабушку, а? Бабушка тебя так любит, может быть, она проснется, если ты не позовешь». Слова Лин Чуцзю были очень наивными, но никто не пытался над ней посмеяться. Такое случается, когда люди теряют любимых. Некоторые люди были не в силах это вынести и пробормотали: «Сяванфы, сестра Чуцзю, не уходи, не уходи. Как ты можешь оставить бабушку?» Лин Чуцзю проявила уважение к людям и остановилась. Однако она не уважала человека, который к ней обратился. Она повернулась к Лин Вантин и сказала: «Мисс Лин, я здесь с прошлой ночи». В отличие от душераздирающих криков Лин Вантин, холодный и печальный голос Лин Чуцзю звучал с сильным нажимом. Этого нажима было достаточно, чтобы люди услышали ее слова. «Что? Она приехала прошлой ночью? Как это возможно?» Лин Вантин и госпожа Лин были потрясены. Они посмотрели на семью Мэн. Люди семьи Мэн кивнули и сказали: «Сяванфы приехала ночью. Она уехала только после рассвета, чтобы переодеться. Почему мы этого не знали?» — сказала госпожа Лин, скрипнув зубами. Если бы она знала, она не позволила бы Лин Вантин сказать эти слова. «Вы меня не спрашивали. В такой ситуации мне не пришло в голову говорить такие неважные вещи», — сказал господин Мэн таким тоном, который подразумевал, что они вели себя неразумно. Лин Вантин быстро отреагировала. Когда она услышала эти слова, она сказала: «Сестра Чуцзю приезжала прошлой ночью. Почему она мне не сказала? Если бы она мне сказала, я бы не подумала, что она не приезжала навестить бабушку». Когда члены семьи Мэн услышали слова Лин Вантин, они нахмурились. «Вантин, дело не в том, что Сяванфэй не хотела тебе говорить, она просто не хотела поднимать шум на похоронах своей бабушки». Такими мягкими словами семья Мэн дала понять, что им не нравится поведение Лин Вантин в траурном зале. Лин Вантин рыдала и рыдала в траурном зале, как преданная внучка. Однако кто из собравшихся в траурном зале не хотел бы, чтобы госпожа Мэн продолжала жить? Никому из собравшихся не было так горько, как семье Мэн. «Дядя, я не хотела». На этот раз Лин Вантин в самом деле хотелось заплакать. Она была опечалена смертью бабушки, но она не хотела упустить эту возможность пойти и свести счеты с Лин Чуцзю. Кто бы мог подумать, что это она опозорится. Глава 411. Вмешательство. Посмотрит, как они это объяснят. За городом в тайной горной долине. В ранний час солнце встало в небе, и его лучи сияли в каждом уголке гор. Посана листьях была освещена солнечным светом, сияя золотом и проказливо перекатываясь взад-вперед, обнажая нежность листьев, будто чей-то маленький животик, который хочется потрогать. Птицы щебетали, как в раю, под аккомпанемент шелеста листьев на ветру, и, заслушавшись этим, человек не захотел бы уходить. Без сомнения, тайная горная долина была прекрасной, как живописная картина. Хо, эта прекрасная картина была уничтожена. Повсюду лежали трупы и виднелись следы крови, которые с первого же взгляда могли отпугнуть людей. Мертвые тела, обгорелые ветки, и все вокруг погружено в тишину. Но посреди этих мертвых руин виднелись две яркие краски. Кроваво-красный плащ и мантия. Двое сражались посреди этих мертвых руин, бросая друг на друга высокомерные взгляды. Разумеется, Этими людьми в красном были лорд-демоны Шейхань. Они стояли посреди развалины и до сих пор бились друг с другом, но их одежда все еще была чистой. Как всегда, на ней не было ни следа пыли. Стоя друг напротив друга, он не показывали на своем лице злости. Они спокойно боролись, как будто их многочасовой битвы не было вовсе. «Лорд-демон, вы очень сильны», — сказал Шейхань человеку с бледным лицом, стоявшему напротив него. Но на самом деле в глубине души он был очень подавлен. Он дожил до такого возраста, но еще никогда не терпел подобного поражения. На этот раз его раны, должно быть, будут затягиваться месяц или два. За 5 миллионов он не только чуть не расстался с жизнью, но и с оставшимися деньгами. Молодой господин тоже весьма неплох. Лорд-демон носил на лице маску. Выражение его лица нельзя было увидеть, и нельзя было понять, ранен ли он. «Вы хотите сказать, что я лишь немного хуже вас, лорд-демон? Ваша самооценка слишком низкая, даже несмотря на то, что Шейхань был ранен, его язычок все равно был острым. С вашей силой вы можете войти в Центральную Империю, по крайней мере, вы можете стать там стражником на воротах». Его слова были холодными и по-настоящему ядовитыми, но они были правдивы. Центральная Империя использовала богов боевых искусств, чтобы охранять свои ворота. Но, разумеется, это не означало, что боги боевых искусств были всего лишь сторожевыми псами в Центральной Империи. Однако присутствие таких стражей у ворот могло показать, как могущественна была Центральная Империя. Лорд-демон не рассердился, но сказал насмешливым тоном: «Это действительно возможно, потому что сам молодой господин не может даже охранять ворота, верно?» Что означало, что мастерство Шейханя было хуже его собственного. Шейхань чуть не закашлялся, но быстро ответил: «Я моложе вас, когда я достигну вашего возраста, я буду сильнее, чем вы сейчас. Вы думаете, я старше вас?» Лорд-демон оглядел его с ног до головы. В его глазах мелькнуло отвращение. Мужчина был одет изысканно, будто женщина. «Я определенно моложе вас». Шейхань не желал признавать поражение. Он взглянул на призрачную маску лорда-демона и сказал: «Вы носите эту маску, должно быть, очень стыдитесь показать людям свое лицо». Лорд-демон не обращал внимания на насмешки Шейханя. Он равнодушно отвел глаза и сказал: «Мне не интересно болтать с ребенком. Я ухожу, берегите себя». После этого он повернулся и стал спускаться с горы. В тот момент, когда лорд-демон повернулся, струйка крови стекла из-под маски. «Хэмэм», — проворчал Шейхань, но не пошевелился. Он стоял на одном месте, наблюдая, как лорд-демон удаляется. Когда он больше не видел его тени, он перестал пытаться казаться сильным и закашлялся кровью. Шейхань вытер губы от крови, затем сказал с печалью на лице: «Мне сегодня очень не везет». Шейхань немного отдохнул, прежде чем спуститься с горы. Когда он спустился с горы, лорда-демона там уже не было. «А что же Наньнали?» Шейхань не увидел трупа Наньнали. Он подумал об окружавших его теневых стражах. Они еще не появились, поэтому он был уверен, что Наньнали удалось спастись. Он взял с этого человека деньги и устранил опасность. Хоть он и не смог победить лорда-демона, он и не нарушил свое обещание, верно? Как Шейхань и предсказывал, Наньнали спасся. Лорд-демон не разозлился, узнав эти новости. Молодой господин башни Лунной Тени лично вышел на бой. Если бы он не смог сохранить Наньнали жизнь, башне Лунной Тени пришлось бы закрыться в тот же день. После того, как лорд-демон спустился с гор, он пошел прямо в дом Су. Он пошел спросить Суча, не пытались ли южане навредить Лин Чуцзю. Однако не успел он открыть рот, как Суча торопливо сказал: «Лорд-демон, плохие новости, Мэн Лафужинь скончалась». «Мэн Лафужинь мертва? Что произошло?» Лорд слегка нахмурился. В последний раз он видел Мэн Лафужинь, когда ездил забирать Лин Чуцзю. По ее виду казалось, что она еще несколько лет поживет. Я слышал, что ее сильно встревожили, и она умерла. Убийца покончил с собой. Суча знал, как это важно, и поэтому он спокойно ждал, пока лорд-демон задаст ему все вопросы. Он был готов рассказать ему все, что знал. Смерть Мэн Лафужинь была связана с Ван Фэй. На первый взгляд это выглядело, как дело рук императора, но я этому не верю. Как и Лин Чуцзю, Суча не поверил, что в этом виноват император. Император не стал бы устраивать Сятинья неприятности в такое время. Если бы император предпринял что-то против Сятинья и с Сятинья что-то случилось, восточную страну ждала бы печальная участь. Хорошенько проверь это дело, а после расскажи все Лин Чуцзю. Узнав причину, лорд-демон больше не хотел этим заниматься. Он полагал, что Лин Чуцзю разберется со своими делами. Суча кивнул, но все равно сказал: «Вы не хотите утешить Ван Фэй? Я слышал, люди говорили, что она очень грустит. Это была хорошая возможность. Теперь, когда Лин Чуцзю была такой беззащитной, Сятинья мое завоевать ее сердце с одной попытки. Если бы это случилось, они больше не чувствовали бы такой неловкости друг с другом. Идея Суча хороша, но ею не воспользовались. Сейчас ей нужны не утешение, а помощь добиться мести. Отправь людей проверить это дело, как можно скорее, затем, чтобы она не пожелала сделать, поддерживай ее во всем». В таких ситуациях Суча очень ясно понимал, что нужно делать. Он был не как Любай, которому нужно было все объяснять. «Я понимаю, Суча не нужно было более убеждать. Эти дела должны решаться между мужем и женой. Не следовало больше давать советов». Подумав об этом, Суча добавил еще кое-что. «Да, прошлой ночью принцесса Наньная внезапно серьезно заболела. Она послала людей из дворца посреди ночи на поиски доктора. Но в итоге эти люди пришли к Ван Фэй просить ее вылечить Наньная. Чтобы удостовериться, что Ван Фэй придет во двор Лин Юнь, Наньная попросила императрицу составить указ. Когда Ван Фэй прибыла во двор Лин Юнь, она еле смогла оттуда уйти. Если бы Ван Фэй не проявила твердость, боюсь, ее задержали бы во дворе Лин Юнь до сих пор. Прошлой ночью лорд-демон взял нескольких своих людей, чтобы окружить и схватить южного принца Наньнали. Потом посреди ночи принцесса Наньная заболела и настояла на том, чтобы уговорить Лин Чуцзю прийти к ней во дворец. Если кто-нибудь скажет, что между этими событиями нет связи, никто в это не поверит. Серьезно заболела? Очень хороший расчет. Лорд-демон фыркнул, и его холодные глаза полыхнули огнем. Прошлой ночью люди башни Лунной Тени вмешались в мою операцию. Башня Лунной Тени, южане так быстро действуют? Суча нахмурился, затем сказал с некоторой тревогой: «Лорд-демон, как думаете, среди нас есть шпионы? Если никто не докладывал им, как они могли так быстро реагировать? Действия людей Наньнали слишком быстры». Суча в тревоге нахмурился. «Это не шпион». Лорд-демон хорошо знал, откуда взялась утечка новостей и кто его продал. Это павильон Тинцан, только павильон Тинцан, у которого не было совести, мог снова и снова продавать новости. Павильон Тинцан, снова они точно призраки, хотя они тоже покупали информацию у павильона Тинцан. Суча невольно чувствовал отвращение к нему. «Раз они продали мои новости, они уверены, что я не потерплю поражение. Павильон Тинцан продал информацию южанам, чтобы южане послали помощь. Павильон Тинцан не должен был вмешиваться в дворцовые дела. Прошлой ночью люди дворца дьявола искали Наньнали и устроили беспорядки, но можно сказать, что это имело отношение и ко дворцу. Павильон Тинцан продал новости, позволив башне Лунной Тени спасти Наньнали. Это было запрещено. Он подождет и посмотрит, как павильон Тинцан и башня Лунной Тени объяснят это восточной стране». Глава 412. Идейный вдохновитель. Дура. Шпионы, которых император отправил в семью Мэн, не были очень умелыми, и они не прислуживали в главном зале. Это были просто две обычные служанки. Эти шпионы находились в семье Мэн более 10 лет. Они не очень хорошо справлялись, поэтому не привлекали особого внимания. Таких людей было нелегко обнаружить, но с ними было легко иметь дело. Люди редко о них думают. В тот же день одна из служанок поскользнулась и ушиблась так сильно, что у нее парализовала нижнюю часть тела. После того, как ее осмотрел врач, ее забрала семья. Вторая, поскольку ей было слишком лень ночью, оставила масляную лампу в траурном зале. Когда это обнаружили братья Мэн, она набросилась на тех, кто был рядом. Братья Мэн не пощадили ее и заперли до конца похорон. Семья Мэн была слишком занята, чтобы так много времени разбираться с двумя служанками. Помимо этих двоих были и более шумные и надоедливые люди. Им приходилось иметь дело с разным народом. Эти двое не особенно их занимали. По крайней мере, у семьи Мэн не было подозрений. Но, разумеется, то, что у семьи Мэн не возникло подозрений, не означало, но их не было ни у кого. По крайней мере, Лин Сян что-то заподозрил. Лин Сян в частном порядке спросил доктора, который лечил пожилую даму. Доктор сказал, что ее организм был в порядке. Что-то, должно быть, повлияло на Мэн Лафужин извне, и из-за этого она внезапно умерла. Лин Сян вспомнил, что семья Мэн говорила, что Мэн Лафужин звала Лин Чуцзю перед смертью. Он догадался, что смерть Мэн Лафужин была связана с Лин Чуцзю, Но ему не удалось ничего сделать. Госпожа Линь и Линь Вантин устроили мерзкую сцену в траурном зале и этим вызвали недовольство семьи Мэн. В результате, Линь Сян больше не думал о своих подозрениях. Кроме того, он не мог больше найти улик в доме Мэн, потому что к тому моменту, как он разобрался с проблемой Линь Вантин, теневой страж зачистил все следы, которые Линь Сян хотел проверить. Было лето, тела не стоило хранить слишком долго, но семья Мэн настояла на 7 днях оплакивания. Поэтому весь лед в доме Мэн был использован, чтобы сохранить тело Мэн Ла Фужинь, но его все равно было недостаточно. Когда Линь Чуцзю узнала об этом, она приказала послать весь лед из поместья Ся в дом Мэн. Когда домоправитель Ца узнал об этом, он порадовался, что их Ванье не было в поместье. Иначе, когда их Ванье понадобился бы лед, где бы он стал искать его? Кстати, принц Ся оказался холодным. На самом деле он ненавидел жару. Каждый раз, когда наступало лето, двор во дворе Ванье повсюду стояли тазы со льдом. В поместье Ся было много кубиков льда. Благодаря поместью Ся, сохранить тело в течение 7 дней теперь было нетрудно. Семья Мэн позаботилась о похоронах старой дамы. Было необходимо сделать эти похороны пышными. На самом деле семья Мэн сделала немного. Похороны стали потрясающе прекрасными, потому что на следующий день после смерти Мэн Ла Фужинь император прислал письмо. Он даровал Мэн Ла Фужинь посмертный титул. Это, несомненно, была большая честь для семьи Мэн. Поэтому, когда семьи, которые изначально холодно относились к семье Мэн из-за ее близости к поместью Ся, узнали о чести, которой она удостоилась, то на следующий день пришли нанести визит. На 7-й день оплакивания было назначено погребение Мэн Ла Фужинь. На дороге дворец устроил погребальный путь, похоронная процессия была бесконечной. Император также велел наследному принцу и третьему принцу лично прийти на похороны, что сделало их еще более торжественными. В глазах окружающих, это была неоспоримая милость императора к семье Мэн. Однако Линь Чуцзю знала, что этот ход был сделан только для компенсации семье Мэн. На 3-й день похорон Мэн Ла Фужинь шпионы поместья Ся узнали, что к смерти Мэн Ла Фужинь имеет отношение принцесса Фу Шаучжан. Когда принцесса Фу Шаучжан узнала, что у императора есть шпионы в семье Мэн, она от его имени приказала этим шпионам убить Мэн Ла Фужинь и свалить вину на Линь Чуцзю. Из-за этого семья Мэн и Линь Чуцзю друг друга уничтожат. Принцесса Фу Шаучжан все просчитала, но она забыла, что в мире существует такая вещь, как случайности. Она не ожидала, что Линь Чуцзю вызовет к себе Наньная. Она не ожидала, что Мэн Ла Фужинь умрет из-за того, что не увидит Линь Чуцзю. Принцесса Фу Шаучжан не держала свой план в секрете. Шпионы поместья Ся узнали о нем, и император тоже. Когда император о нем узнал, он был так зол, что хотел убить принцессу Фу Шаучжан. Двое людей, которых он отправил в дом семьи Мэн, были очень важными шахматными фигурами. И каков же был результат? Из-за личных проблем принцессы Фу Шаучжан, ему пришлось попрощаться с этими важными шахматными фигурами, которые он готовил более 10 лет. Если бы они просто умерли, он бы так сильно не возражал. Что его по-настоящему злило, так это смерть Мэн Ла Фужинь. Император уже спланировал смерть Мэн Ла Фужинь. Он хотел, чтобы она пожила еще немного, но он не ожидал, что принцесса Фу Шаучжан вмешается и разрушит все его планы вот так, дура. Кроме этого слова, император больше не мог подобрать слов для описания принцессы Фу Шаучжан. Она была так глупа, что он не понимал, как она дожила до такого возраста во дворце. Если бы не уважение к их матери, император действительно с удовольствием убил бы принцессу Фу Шаучжан прямо сейчас. Когда его гнев прошел, император сказал, как она узнала о шпионах в семье Мэн. Только ему и его шпионам было это известно. Принцесса Фу Шаучжан, женщина, которая не имела отношения к политике, не могла о них знать. Человек, который был одет в черную ночную одежду и стоял на коленях в дворцовом зале, был Чжоу Ми. Он был новым главарем-шпионом, которого повысил император. Услышав вопрос императора, он немного поколебался с ответом. Когда он увидел недовольство на лице императора, он заговорил. Е Цинь провел некоторое время с принцессой Фу Шаучжан. Это провел время на самом деле означало, что у него была интрижка с принцессой Фу Шаучжан. Е Цинь был одним из шпионов. Он состязался с Чжоу Ми за позицию лидера. В итоге Чжоу Ми победил и стал достоин внимания императора. Однако Е Цинь и принцесса Фу Шаучжан не уважали Чжоу Ми. Чжоу Ми назвал теперь Е Циня не только чтобы открыть правду, но также и для того, чтобы рукой императора устранить это препятствие. Яцинь, убери его. Разумеется, император знал, что у Чжоуми на уме. Хотя он сделал позорную вещь, он мог говорить лишь правду. Однако этим вопросом нельзя было заниматься слишком долго, поэтому император добавил: «Я, похоже, недостаточно строг. Иди и получи свое наказание. Я повинуюсь». Услышав о наказании, Чжоуми мысленно вздохнул. Ему не следовало жаловаться. То, что император наказывал его, означало, что хоть он и зол, он не махнул на него рукой. Если бы он только наказал Яциня и не наказал его, это означало бы, что он больше не хочет его использовать. Иногда наказание говорит о вашей ценности. Император был зол, но, когда принцесса Фушао Чжан узнала о смерти Мэн Лао Фужинь, она была так счастлива, что, несмотря на свои раны, она радостно прошлась по дому. Лин Чу Цзю, это еще не конец игры. Я уничтожу всех, кого ты любишь, одного за другим, так что вокруг тебя не будет никого. Сможет ли она убить всех людей вокруг Лин Чу Цзю? Она не могла подступиться к семье Линь, но она могла наносить удары слабым, таким как семья Мэн, верно? Когда принцесса Фушао Чжан почувствовала вкус успеха, она задумалась о том, как она использует императорских шпионов, чтобы убить остальных членов семьи Мэн. Вот только, глава 413, Хиппиэтность, убить идейного вдохновителя. У принцессы Фушао Чжан не было шансов. На следующий день император приказал страже припроводить принцессу Фушао Чжан в другое имперское поместье, дабы она могла там восстановить здоровье. Чтобы не позволить принцессе Фушао Чжан снова устроить неприятности, он отправил как минимум 40 гвардейцев-ветеранов, чтобы они следили за ней. Все эти ветераны были уродливыми и имели множество недостатков. Император не верил, что принцесса Фушао Чжан все равно польстится на таких грубых мужчин. Однако, только потому что император отослал ее, все будет хорошо, император думал, все слишком просто. Зная, что Мэн Лао Фужинь умерла от рук принцессы Фушао Чжан, разве могла Лин Чу Цзю просто позволить императору отослать ее из столицы? Разумеется, Лин Чу Цзю не собиралась убивать ее. Для нее убийство принцессы Фушао Чжан было бы слишком простым решением. На этот раз Лин Чу Цзю хотела не только лишить принцессу Фушао Чжан жизни, но еще и сделать ее самым большим позором императорской семьи. Лин Чу Цзю позвала своего теневого стража и дала ему задание. «Пойди в Цзяннань, помоги мне найти несколько особых людей, я хочу подарить их принцессе Фушао Чжан». «Разве принцесса Фушао Чжан не любит красивых мужчин?» «Тогда она подготовит несколько красивых мужчин, которые заставят принцессу Фушао Чжан страдать». Теневой страж сначала не понял, но когда он услышал, что она велела ему сходить в Цзяннань, он, наконец, понял, что она имела в виду. «Ван Фэй, вы можете быть спокойны, я найду людей, которые не разочаруют принцессу Фушао Чжан. Они не в первый раз такое проделывали. Они хорошо знали, каких мужчин любит принцесса Фушао Чжан, но, похоже, их Ван Фэй поистине безжалостна. Принцессе Фушао Чжан не повезло, что она с ней встретилась. До тех пор приглядывайте за принцессой Фушао Чжан. Я не хочу, чтобы случилось еще одно несчастье». Пусть даже принцессу Фушао Чжан окружала императорская стража, Лин Чу Цзю не могла быть спокойна. Кто знает, какие козыри припрятаны в рукаве у принцессы Фушао Чжан. Если она встретит других людей, которые захотят угодить ей, кто возьмет ответственность за последствия, верно? Император считал, что он разобрался с делом Мэн Лао Фужинь вовремя и как следует. Отложив это дело, он больше о нем не заботился. Конечно, дело было не в том, что ему некогда было этим вопросом заниматься, а в том, что сейчас он был в плохом настроении из-за ситуации в Тайных Горах. То, что случилось в Тайных Горах, было невозможно скрыть от императора. Рано утром император получил новости о том, что Наньнали сбежал. В тот вечер люди императора узнали, что лорд-демон встретился со странным человеком по имени Шиэйхань. Как только император услышал это имя, он понял, что это был молодой господин башни Лунной Тени.